плоско. Опьяняйтесь. Никакое слово, никакой половой акт, никакое священное действие, никакая отечественная война, никакой французский живописец, ни одна девчушка с вплетенными в волосы ромашками, никакой проповедник, никакой еврейский спаситель, непоколебимой жизни, общества и сторы. Ничто и никто не слышит, как поют и сопят во сне пьяные цветы, выдыхая в потолок испарение убойной афганской травы. Ничто и никто не знает, каково это – спать в объятиях портвейна 777, вина, ночи, любви, влажных губ одноклассниц своего приятеля. Ничто и никто не видел, как гении в дырявых ботинках вставали на мусорные коробки и кричали о своем огромном, похожем на зарево пожара после теракта сердца. Никто и ничто не способны опьянить вас так, как способны опьянить юность, как могут опьянить слова. Предисловие. Меня в какие-то тяжелые моменты жизни не может спасти другой человек, погода, события, новая вещь. Меня может спасти, вернуть на борт, только писательство. Писательство для меня – надзиратель, который открывает наручники на некоторое время. Мне самому мало понятно, как слова могут повлиять на меня. Слова – сильнейший вирус и болеутоляющее, которое существует. Слова могут взрывать здания, убивать целые нации, влюбить в вас человека, изуродовать ребенка и засадить вас в тюрьму на несколько лет. Слова. Важны только слова. Словами я жил последние несколько лет. Свою юность я запечатляю в слова. Ими же я и убиваю свое здоровье. Из-за них я и люблю твое тело. И они же помогают мне оставаться подростком, не вливаться в общее настроение людей вокруг, не привыкать к чему-то. Как только я чувствую, что мне нассали в уши кретины вокруг, которые желают причастить меня к их же убийству интереса к жизни, тогда я выплевываю самые искренние слова, плююсь кровью, тушу об их лбы докуренные сигареты. Я могу разбить голову любому ублюдку, который постарается сдружиться со мной. Мне не нужны люди, не нужны правила, не нужна ваша культура. Я отбитый подросток, которого никто не уважает, не любит. Мною пугают маленьких детей, меня используют самые плохие люди, я влюблялся только в худших девушек. От уюта я убегал. Все ради слов. Все это происходит только ради новых предложений, которые я напишу ночью. Я буду бояться отбивать клавиши на ноутбуке, ведь твой запах, твои кусочки на моих пальцах могут остаться на клавиатуре. И я все, что у меня остается, отдаю писательству. Все озарения, все счастье остается на бумаге, на татуировках на моем теле. Твои стоны я оставляю там же, на бумаге. Смех безумца на крыше десятиэтажки я отдаю абзацу, который тихо проговорит безумец во Владивостоке. Он выйдет на улицу, отпиздит случайного прохожего, выпьет бутылочку вина, уснет в каком-нибудь парке. Я сделаю хотя бы одну маленькую жизнь, уничтожу свою. Высокая поэзия меня не интересует всерьез. Я уже прочитал все, что можно было. С литературой я уже определился, остальное для меня уже не интересно. Книги для меня – это не пространство, в которое можно убежать. Это призыв. Призыв опьяняться и хоть как-то выживать. Ведь всем известно, что все вокруг – нелепая ошибка. Почему тогда не оторваться по полной? Франсуа Вийон танцевал рядом, когда я пил пиво в какой-то забегаловке, когда мы с тобой впервые поцеловались. Рядом с нами убирал маленький черный мальчишка. Моя жизнь – безумство, грань между трезвостью и опьянением, спокойствием и воплем. Писанина – полное отражение меня. Я уже научился доверять словам, научился прожигать юность ради них. Моя цель, чтобы моя юность жила еще некоторое время, пока меня не засосала понятность, взрослость, обязанности. Пока я могу беспричинно смеяться, целовать любую часть твоего тела, разговаривать с самими безумцами, кататься стопом по стране, бить татуировки. Я всеми способами стараюсь запечатлеть эту прекрасную пору, эти слова, полные противоположностей и литров вина, перепрыгивание с темы на тему, с вагона в вагон, бежать от ментов и зрелости, писать новую часть ID в ВКонтакте мисс, с которой целовался у входа в клуб. Этот роман я писал чуть больше полугода, с сентября по конец мая, зима, осень, весна, все кроме лета. Хочу отметить, что части, выделенные курсивом, принадлежат ли не мне. Это истории людей, которые решили по собственной воле отдать часть своего безумия. Все истории о переменах в жизни, влюбленности и переломных моментах принадлежат людям оголенным, знающим цену жизни. Они осознают, что жизнь ничего не стоит, если не пережить моменты полного перелома. И это не просто истории, это истории переходов через юность, молодость и взросление. И это не книга, это никчемная юность. Все, что я смог. Без L эту книгу я бы не начал. Без N эту книгу я бы не закончил. Спасибо всем безумцам, которые содействовали написанию. Без дураков. 20.09.16. Всегда нужно быть пьяным. В этом все. Это единственная задача. Чтобы не ощущать ужасный груз времени, который давит нам на плечи и пригибает нас к земле, нужно опьяняться беспрестанно. Чем? Вином, поэзией или истиной. Чем угодно. Но опьяняйтесь. Шарль Бодлер. Счастье, горе, не мешайте моему искусству. Мной движет только желание быть у океана, вернуться домой, домой. Начало. Никаких слов, никаких желаний, только случайное счастье. Я обрел это состояние. Счастье. Состояние, с которым нужно идти к берегам. К берегам холодным, сумасшедшим, ужасающим, гладким и соленым. Все обезумевшие взгляды я теперь понимаю. Понимаю, какой путь эти глаза видели. Я по этому пути иду, счастливым, смотря на руки Бога. Мы сидели у берега реки и смотрели на свои бледные, слабые и усталые руки. Курили, пили, говорили о снах. Говорили о том, что есть истина. Истина – это линия между океаном и небом. Бессмыслица. В ней смысл – истина. Все, что хотите. Ваше счастье, ваши дети, спокойствие, любовь, еда. Это линия между океаном и небом. Бессловесная линия, которую не уловить. Поэзия лежит на этой линии. Лежит, напевает какие-то песни. И мы не могли найти эту линию. Нашли только, когда пьяные увалились на холодную землю, покрытую мхом, и взглянули на небо. И ветки от деревьев, как же они похожи на эти самые линии. Природа. Счастливое слово. На природе ты всегда влюблен. Я влюбился в ветки от деревьев, не в небо. Качались они, как велел ветер. Медленно, то горестно, то счастливо. Но суета вокруг – пустышка, которая только делает меня уставшим и недовольным. Гедонизм – только это меня привлекает. Мне приносит удовольствие природа, животные, дикари, тишина. Я в поисках тишины и природы внутри. Мы пили. Пили какое-то пиво, курили какие-то сигареты. Взглянув на фотографию Уолта Уитмена на первой странице книги, я заплакал. Книгу я кинул в сумку и снова глядел на тлеющую сигарету. Мне холодно и смешно. Лежали мы долго, может час. Час молчания. Мы только молча доставали из карманов пачки сигарет и снова закуривали. А после того, как мы встали, я предложил закричать. Ветки все так же колыхались. «Видишь ту птичку?» Я хотел потерять чувство времени. Молчание должно было перерасти в спокойствие. Только нам снова пришлось заговорить. Говорить какие-то гадости, смеяться, орать на кого-то. Как же мы жалки. Молчать все время ведь нельзя. Такова наша человеческая природа. И все же, когда-нибудь я куплю себе домик у озера. Буду просыпаться с девчушкой, в которую по уши влюблен. И всегда буду. Буду читать Библию, курить дешевые сигареты, писать книги, ночью смотреть на водную гладь, а утром встречаться со всякими художниками, и до вечера будем с ними пить и гулять по парку. Когда-нибудь. Но все равно, суета будет. Суета, слова, смыслы. Свет от фонарей расплывался во всякие стороны, пока ты любил и учился. Учился, не замечая фонари, а я сидел и смотрел на этот чертов фонарь. Пьяный, усталый учиться. Его включили как-то рано. Еще не темно, и из-за этого свет расплывается. А машины справа едут. Едут без мысли, поэзии и пьянства. И вот в речную гладь упала какая-то звезда. Белая, но тусклая. Я ее не поднимал, ведь я слышал, что говорили ее подруги, которые отражались в луже. Только не скажу, что. И не увижу я бесов за кустами. Не увижу ничего. Увижу только бомжа, который что-то мямлит, но ни бесов, ни нибелунгов. Придется напиваться, не спать, чтобы их увидеть, увидеть хоть что-то другое. Одна только суета, никакой поэзии и вдоха-выдоха, только тихие, стеснительные вдохи. Остается только снова бродить по городу и писать. Хорошо. Что плохого в бродяжничестве? Мне в удовольствие напиваться. Разрушать себя, писать умопомрачительные тексты, которые я выкину, ни с кем не разговаривать, не есть неделю, медитировать. Все это молодость, моя молодость. Пока я могу, я делаю. Я все так же не люблю заглавные буквы и точки, все так же не хочу любить, а хочу влюбляться. Сирень и кашель показали мне тебя. Я взглянул и упал на камни возле лужи. Может, это были звезды? И снова плакал, и смеялся. Плакать, и смеяться. Какой же прекрасный я. Величественное небо кроется за бетонными камерами боли. А я хочу и плачу. И смотрю на сирень возле тебя. Ты оторвешь одну веточку и закуришь. А я плясать буду. За тобой, на чьей-то любви. На твоей. Точнее, ты на моей. Я боюсь оторвать ручку от листа. Поэтому я не могу оторвать ручку от листа. А так хочется. Потому что так мне никогда говорили вы и так поймете, как пахли ее волосы, когда она кашляла, да? Подумать только о ее локтях. Это же и есть природа.